Глава 24. Иногда, не наблюдая кого-то в поле зрения, не находясь в прямом контакте, но зная при этом, что человек не перестал существовать, нам также кажется, что кто-то не может продолжать свое существование без нас, без нашего непосредственного участия. Не знаю, случалось ли подобное с тобой, а в моей жизни происходит до сих пор. Например, сейчас, когда наше такси удаляется от моей городской квартиры, и близится обеденный час, а в кухне готовится обед, мне трудно принять, что пусть даже меня там нет, бульон или жаркое все равно кипят на плите. По дому плавают запахи, и еда в мое отсутствие имеет прежний вкус. Разумеется, я не имею в виду непродолжительное отсутствие, когда человек выходит из дома купить молока в лавке на углу. Я говорю о тех случаях, когда кто-то исчезает надолго, попрощавшись навсегда или на время. Когда я учился вдали от дома и возвращался на каникулы, мне казалось очень странным, что в мое отсутствие мама сменила чехол на кресле или отдала книги моего детства и отрочества в более юные руки. Затем, когда уехали на учебу мои собственные дети, я часто звонил им, чтобы они не теряли ощущение моего присутствия в повседневном мире с его привычным распорядком, где хотят есть и утоляют голод, где начинают гнить зубы и приходится их лечить, где урчит живот и заваривают чай со щепоткой полыни, которую дети посадили в уголке сада как раз для таких случаев, где гаснут лампы и приходится их менять, где счет за электричество приходит вдвое больше обычного, и мы просто оплачиваем его, где мы иногда ссоримся, но почти всегда миримся, где собираемся за столом со старыми друзьями и даже заводим новых. И все это несмотря на наше отсутствие. Конечно, я понимаю, что это не совсем так, что мы бы не забыли друг друга, ни они меня, ни я их, но мне впервые хочется с кем-то обсудить эту мысль. Надеюсь, я понятно выражаюсь. Нет, я не более безумен, чем час назад, когда мы садились в машину. Маразма у меня нет, но в таком возрасте я имею право говорить все, что взбредет в голову. Я хочу сказать, что мои воспоминания, впечатления — все это часть меня. Не знаю, как у тебя, но моя реальность сопровождает меня повсюду, куда бы я ни направился, отказывая прошлому в способности обновляться и развиваться. Думаю, мои родители точно так же полагали, что вернуться в город, замерзший во времени, окаменевший. Как бы не так, жизнь и смерть продолжались без них. Только вернувшись в Линарес, папа рассказал маме про ужас и тоску, которую он пережил, проезжая по городу в тот день, когда отправился за дочерьми в Монтерей. В продолжении 3 месяцев изгнания он держал эти воспоминания при себе, чтобы не расстраивать маму, но по возвращении, когда вокруг была уже другая жизнь, нашел в себе силы признаться, что эта поездка его напугала, лишила сна в течение многих ночей подряд, потому что, закрывая глаза, он снова видел пустые улицы, псов, жаждущих человечины, топот конских копыт и похоронную повозку, грохочущую по мощенной мостовой. Даже получая время от времени письма от доктора Канту и зная, что жизнь в Линарисе продолжается, он с трудом мог вообразить улицы, заполненные живыми людьми, как было в прежней жизни. Размышляя об этом многие годы, я пришел к выводу, что, бросив последний взгляд на город своих предков, отец собственной шкурой ощутил то, что я пытаюсь объяснить. Ты покидаешь какое-то место, прощаешься с кем-то, и вот уже тебе кажется, что оставленная тобой жизнь замирает, немыслимое без твоего присутствия. Проехав по улицам Линареса в последний раз, он пришел к выводу, что это и есть конец света. По крайней мере, конец знакомого ему мира. Все привычные звуки, запахи и образы исчезли. Наверняка у него сложилось впечатление, чему виной, возможно, первобытный инстинкт, что все тела, лежавшие по обочинам улиц, это люди, что шли по своим делам, но внезапно упали замертво. Пожалуй, его первым впечатлением после возвращения в Линарес был серый город. Нас встречал декабрь 1918 года, пасмурный и холодный, а люди на улицах были в черной траурной одежде. Обстоятельства, скорее всего, не дали им проститься спокойными и проводить их до могилы, но в ту пору, как говорила моя бабушка, порядочные люди умели скорбеть, носили траур целый год. Папа и мама впервые столкнулись с таким видом траура, понять который было непросто. Люди потеряли мужей, жен, родителей, детей или друзей и переоделись в черное, но занимались повседневными делами, как будто ничего не произошло. Они были счастливы, что выжили. По правде сказать, и я бы на их месте был счастлив. В новой реальности, которую принесла с собой испанка, человек честный перед самим собой, ужасался смерти собственной сестры, но одновременно радовался тому, что жив сам, хотя проявлять подобную радость на глазах у других было дурным тоном. Не хочу недооценивать боль, которую каждый испытывал, прощаясь с любимым существом. Все мы, терявшие близких, знаем, чтобы оправиться от потери, должно пройти какое-то время. Представь, многие из твоего окружения опомниться не успели, как попадали на асфальт. Как будто неведомый гигант распылил смертоносный яд, и люди стали гибнуть, как мухи. Легко вообразить, что в итоге выжили те мухи, что держались подальше, скрывались или кому-то просто повезло. Но когда опасность миновала, что оставалось делать выжившим? Вернуться к обычной жизни. Ведь жизнь никого не ждет. Будучи мухой, ты продолжаешь кружиться и жужжать. Если бы ты в то время жил в Линаресе, ты по-прежнему был бы обязан ездить за город или на ранчо, присматривать за посевом, ухаживать за животными. Возможно, от отчаяния ты закрыл бы магазин на несколько дней, но вскоре вновь открыл бы его. Даже болезнь или смерть твоих родственников не отменяют обычных ежедневных потребностей, как твоих собственных, так и окружающих. Одним нужно продавать товар, другим покупать. Если бы тебе довелось жить в ту пору, ты бы преспокойно выходил на улицу за провизией, ежедневно стирал пеленки и подштаники, даже если 2 часами раньше отправил бы на кладбище собственную мать. В пик эпидемии у тебя мог бы разболеться зуб, загноиться ноготь или же могло прихватить живот, и ты пытался бы справиться с этими неприятностями сам, но в итоге обратился бы к врачу, если бы смог бы его разыскать. Рано или поздно. Соседи тоже выходили на улицу, продавать козье молоко или свистульки на площади, йо-йо или волчки, в надежде, что в городе не перевелись дети, которые могли бы их купить. Узнав об окончании эпидемии, новый могильщик с радостью шагал на похороны какого-нибудь доброго христианина, потому что знал, что его ожидает самый обычный мертвец, благополучно скончавшийся от инфаркта или другой естественной причины, от самой обычной. Если мать или отец теряли ребенка, их ожидали другие дети, которые тоже хотели есть, поэтому безутешные родители быстро возвращались к повседневным делам. Без лишней суеты, без ожиданий, понимания со стороны других и даже от себя. После кончины Мерседес Гарсы и ее семьи за последующие 3 месяца ничья больше болезнь или смерть не встретила ни такого сострадания, ни внимания. Добродетельные матроны не относили еду товаркам, потерявшим мужа. Никто не утирал слезы сиротам, утратившим родителей. К тому времени, когда испанка наконец улеглась, в городе не осталось никого, кто не потерял бы близкого человека, а потому никто своим сочувствием не разжигал в других пламя страдания. Когда родители прибыли в город, готовые принести соболезнования всем и каждому, никто не желал их слушать. Все уже перевернули эту страницу, иначе говоря, пережили это. И если не хватало привычного почтальона, знакомого лавочника или отца Педро, крестившего моих сестер и Симонопию, не оставалось и тех, с кем можно было это обсудить. Им отвечали одно: «Да, прежний был лучше», или «У нового священника отличные проповеди». Оставшиеся в Линаресе видели смерть 10, 20 таких же, как они сами, жителей города. Безусловно, их было жаль, но желание заполнить пустоту, образовавшуюся после смертей, вынуждало их быть практичными, приговаривая: «Умер Дон Антинохенес, мясник, да упокоит Господь его душу, и да пошлет нам нового мясника, аминь». Помимо сожалений и соболезнований, людям нужно было мясо, бакалейные товары, мессы и острые ножи. Такова жизнь. Родителям, не ожидавшим, что столкнутся с подобным, потребовалось время, чтобы принять сложившуюся ситуацию и тоже сделаться практичными. Например, маме не просто было выражать соболезнования подруге моложе ее самой, менее 3 месяцев назад похоронившей дочь. Сейчас подруга снова была беременна и ожидала двойню. Моя мама, которая, хотя и не хочу хвастаться, была образцом деликатности и хорошего вкуса, не знала, как правильно вести себя в подобных случаях. Помимо прочего, родители столкнулись с исчезновением близких друзей. Из кратких посланий доктора Канту они узнавали о смерти этого или той, однако они-то уехали, а значит, их реальность уехала вместе с ними. Умом они понимали, что означает кончина того или иного знакомого, Но в далеком и обособленном мирке Флориды жизнь не претерпела ни малейших изменений. Обнаружив отсутствие друзей, родственников и приятелей, они пережили ту же боль, что и оставшиеся в Линаросе, но если последние переживали эту боль по капле, на родителей она обрушилась разом, как обжигающий ливень. Вдали от дома они воображали, что в их отсутствии война завершилась. Куда там? Сколько бы жизней ни унесла испанка, даже ей не удалось остановить насилие. За 3 месяца погибло множество жителей. На численность же населения эти потери в итоге не повлияли, потому что в город ежедневно прибывало множество семей из окрестных деревень в поисках спасения от грабежей, похищения женщин и рекрутских наборов. По возвращении к прошлой жизни они обнаружили в ней немало пробелов, оставленных исчезнувшими друзьями и близкими. Но вместе с тем вокруг мелькало множество незнакомых лиц, взявшихся из ниоткуда, как по волшебству. Бабушка же столкнулась с тем, что 2 ее сыновей, которых она, уезжая во Флориду, покинула с такой болью, не только выжили, но и жили, как будто ничего не произошло. По изредка приходящим сообщениям она знала, что оба сына живы. Их спасение она объясняла горячими молитвами, которые ежедневно возносила, помешивая кахету. Во время ее отсутствия, несмотря на царившую вокруг эпидемию, они не только заботились о своих землях, но и нашли в себе силы, энергию и настроение влюбиться и ухаживать за возлюбленными. К возвращению бабушки Эмилио был помолвлен. А Карлос не только женат, но вот-вот готов был подарить ей новых внуков, первых внуков, носящих семейную фамилию. Подобные вещи не всегда происходят по заведенным правилам. Останься бабушка той женщиной, какой была в прежние времена, до того, как расстреляли ее супруга, сломив характер, она бы надрала уши Карлосу, младшему сыну, за распутство и похотливость. Спешно потребовала бы, чтобы тот, как порядочный человек, женился на девушке. Затем отправила бы новоявленных супругов с глаз долой подальше от Линареса и людей света, чтобы никто не заявлял о преждевременно родившемся внуке. В свете новых обстоятельств бабушка Синфороса, тяжело вздохнув, поблагодарила Карлоса за то, что тот поступил правильно. Отцу Марии де ла Луз Гарсе не пришлось требовать от него обещания жениться на своей дочери. Как порядочный человек, Карлос сам отправился к ее родителям, попросил руки их дочери и написал священнику, который быстренько обвенчал их на скромной церемонии, где присутствовал только Эмилио, его старший брат. Поспешная свадьба вызвала небольшой скандал. Добропорядочные горожане заявили, что жениться в отсутствии матери жениха, да еще в разгар эпидемии, унесшей столько жизней, дурной тон. Следовало бы, как принято, выждать год траура и отменить все общественные мероприятия, тем более такие шумные и веселые, как свадьба. Злые языки отметили дерзость новоявленной пары, отправившейся после воскресной мессы под венец, и усомнились, не в положении ли невеста, и вообще, когда они успели. Бабушка обратила внимание, что, спрашивая о рождении очередного внука, знакомые производят мысленные подсчеты. Однако ее это мало волновало. Она была рада, что в сложившихся обстоятельствах не требуется скрывать рано наступившую беременность, отсылать куда-либо сына и его супругу вплоть до рождения ребенка. Семьям надлежало держаться поближе друг к другу. Человек никогда не знает, что ждет его в будущем. Новый внук заставил ее понять, что какие трагедии ни происходили бы с ними, жизнь продолжается. В первый день по возвращении, когда мама отправилась к Эспирикуэта выразить соболезнования, отец поехал в центр города. Он надеялся, что Линарес изменился с того дня, когда он проезжал по его улицам, чтобы забрать дочерей, но даже его поразила царившая там суета. С Карлосом Томесом, мэром города, они пересеклись возле почтового отделения, в двери которого то и дело входили и выходили люди. Они торопливо поприветствовали друг друга, чтобы следовать дальше каждой своей дорогой. Отец спросил его вслед, работает ли почта. «Частично», — ответил мэр. Сотрудников набрали, но поскольку работа только налаживалась, людям приходилось самостоятельно забирать письма и телеграммы. «Тебе понадобится повозка», — сказал мэр и удалился. Смысл его зловещего и таинственного предупреждения отец понял, оказавшись в помещении почты и увидев, что там его ожидает. Возвращаясь домой, он пережил один из худших моментов своей жизни. К ночи он немного успокоился благодаря маминой поддержке, Внезапный взрыв отцовского гнева, несвойственный ему обычно, отвлек ее от собственной не менее неожиданной ярости, вызванной визитом к Эспирикуэта и нараставшей постепенно. Весь остаток жизни она укоряла себя за это. Как могла она допустить подобное? Почему ничего не сказала ему, когда еще можно было все исправить? Почему важные вещи мы понимаем, лишь оглядываясь назад, а затем наполняем свою жизнь сослагательным наклонением? Из-за слепоты, что бывает, когда живешь настоящим, в тот момент победил отец. Его праведный гнев был сильнее маминого».